Акюра и Субару. Оба клана готовили диверсантов, но между ними есть существенная разница. И те, и другие диверсанты способны сражаться, ходить в разведку и вообще браться за любую работу. Но если клан Акюра стремился воспитывать мастеров на все руки, то клан Субару чаще готовил узких специалистов, которые нанимались не поодиночке, а группами. Другими словами, разница между кланами в том, каким образом диверсанты противостоят многообразию задач, что стоят перед ними. За счет собственной универсальности или же при помощи товарищей-специалистов. Неудивительно, что такая политика Акюры привела к тому, что очень многие ученики так и не достигали уровня, который требует клан, а настоящие диверсанты Акюры заслужили славу элитных отборных бойцов. Но с другой стороны, на войне немногочисленность часто превращается в недостаток. Поэтому среди клиентов-диверсантов немало тех, кто полагает, что удобнее нанимать именно предпочитающих работать в отрядах и командах воспитанников Субару. Впрочем, как бы там ни было, за нами все еще гонятся? «Я никого не чувствую», — ответила Акари, припавшая к стене и осторожно выглядывавшая наружу. Они засели в пустующем доме на окраине Герансона. Эту промежуточную точку они нашли заранее, еще до того, как пойти в замок. Если в случае побега направиться прямиком на базу, сейчас их роль играла комната гостиницы и Светлана. Можно ненароком привести к ней хвост. Поэтому по пути лучше спрятаться на какой-нибудь промежуточной точке. Даже если противник и отыщет точку, его все еще можно будет запутать. Похожими методами пользуются животные, чтобы ограждать детенышей от хищников. «Против Субару я воевать совсем не хочу», — обронила Акари редкую для себя фразу. «А? Сильные враги? Тоже диверсанты?» — удивленно спросила Чайка. «То, что диверсанты, уже плохо, но настоящая сложность в том, чем именно диверсанты клана Субару отличаются от нас», — проговорила Акари, складывая руки на груди. Вообще диверсанты крайне редко воюют против других диверсантов. Заслуги диверсантов измеряют не тем, скольких врагов они победили. Убивать врагов – работа солдат и рыцарей. А диверсанты должны заниматься как раз тем, что выходит за рамки традиционных сражений. Но если до битвы диверсантов дело все же дойдет, она вряд ли превратится в состязание умений. Скорее выиграет тот, кто возьмет врага числом, завалит и обезвредит. И Субару как раз специалисты такого стиля. «Мы с ними, как тигры и волки. В одиночку мы, пожалуй, сильнее. Вот только, даже если диверсанты Субару втрое слабее, они могут прийти втроем и сравнять шансы. А когда силы противников равны, преимущество на стороне тех, кто многочисленней. Один человек не может окружить троих, а вот наоборот, запросто. Если Тору и Акари понадобится задержать противников, им едва ли удастся обездвижить сразу троих. Зато диверсанты Субару без труда задержат их. К тому же...» Тору убрал в карман дымовую шашку, которую до сих пор держал наготове. «Все они – специалисты в чем-то одном. А значит, в некоторых условиях могут оказаться проворнее нас. Например, взять фехтование. Если человек учился лишь ему, не обращая внимания ни на что другое, а ему противостоит некто, осваивавший все понемногу, то если их битва сведется к фехтованию, предугадать исход несложно. Конечно, настоящие битвы совсем не похожи на поединки, которые проводятся по строгим правилам. Особенно это касается диверсантов, готовых пускать в бой все, что попадется под руку. Поэтому те из них, кто сильнее в целом, часто имеют преимущество. Но нередко попадаются и такие условия, например, пустая закрытая комната, в которых во всей красе себя проявляет именно узкий специалист. Если Тору и Акари окажутся в подобной ситуации, то проиграют. А диверсанты Субару, всегда выступающие группами, прекрасно знают, как затащить противника в выгодные для себя условия. Если проводить параллели с животными, они отличаются как хищники-одиночки от стай. Впрочем, возвращаясь к делу. «Видимо, пока мы в безопасности», – подытожил Тору и повернулся к монаху. Тот сидел на полу в глубине комнаты, прислонившись к стене. Хотя монах до сих пор слушался указаний Тору, какое-то время назад он начал бросать на них странные взгляды. Во всяком случае, на спасителей так точно не смотрят. И тогда... «Для начала представь, ваша чертова ведьма!» Вдруг воскликнул монах, не дав договорить Тору. В налитых кровью глазах монаха бурлила неприкрытая ярость. «Ведьма?» — повторил тот так, словно услышал иностранное слово. «О ком ты?» Поскольку Тору мужского пола, то явно не о нем. А значит, о Бакаре, Чайке, Фредерике или Ниве. «Ха, о Чайке, значит?» — ответила Акари, снова складывая руки на груди. «А?» Оказавшаяся ведьмой Чайка ошарашенно моргнула. «Себя ты даже предполагать не стала!» — раздраженно спросил Тору. «Под ведьмами, как правило, понимают женщин, которые охмуряют мужчин, так?» Акари выпятила грудь. «Не хочу хвастаться, но мой брат почти никогда не исполняет моих просьб». «Да ладно!» «Так и есть. Помнишь, я недавно просила, чтобы ты вытатуировал мне сестренка на лбу, а ты сразу отказался». «Уж лучше умереть, чем такое татуировать». «А я думала, красиво выйдет». «Я даже не могу выбрать, над чем смеяться». Уныло протянул Тору. Акари же повернулась к Фредерике. «Что до драконицы, это скорее мой брат ее охмурил, а не наоборот». «Да-да». «Возмутилась бы». Только и смог что сказать Тору при виде послушно кивающей девочки-драгуна. «Наконец, Нива ластится к Чайке, а не к тебе. Таким образом, звание ведьмы достается Чайке за то, что она охмурила моего брата и Ниву». «А-а-а», протянула Чайка. «Вынуждена согласиться». «Ты еще и соглашаешься?» — спросил Тору, не придавая разговору особого значения. Но монах воспринимал его по-другому. «Не валяйте дурака! Эта девка с серебристыми волосами и фиолетовыми глазами! Она! Она!» — воскликнул он, затем вскочил и попытался схватить Чайку. «Она во всем! Ой!» Но не успела рука монаха дотянуться до вздрогнувшей и съежившейся Чайки, как его силы отшвырнула и впечатала в дальнюю стену. Видимо, удар оказался довольно сильным, поскольку он не стал снова подниматься, а сел в той же позе, что и раньше, и застонал. Перед Чайкой с безразличным видом стояла Нива. «Нива?» Чайка изумленно смотрела на нее. Нива за какое-то мгновение успела вклиниться между Чайкой и монахом, а затем отбросила бедолагу обратно. Конечно, очень трудно представить, что такая миниатюрная девушка с такой силой отшвырнула рослого монаха. Но Нива не человек, и здравый смысл в ее отношении действует далеко не всегда. «Чайка моя», — сказала Нива и прижалась к ней. «А-а-а...» Чайка озадаченно заморгала. Похоже, Нива решила, что монах собирался обнять Чайку. А отшвырнула, потому что считает себя единственной достойной обнимать ее. «Ха, вот уж и правда охмурила», — заметила Акари. «Нашла чем восхищаться», – протянул Тору, а затем обратился к стонущему монаху. «Спрошу еще раз, кто ты? Ты похож на боевого монаха». «Вас что, тоже одурманила ведьма?» – с досадой отозвался монах. «Я тебя не понимаю. Что значит «тоже»? Хочешь сказать, она еще кого-то одурманила?» «Прекрати валять дурака! Вы тоже шавки к ней!» Начал было монах, но, видимо, вспомнил, что именно отряд Тору спас его от отряда диверсантов, работающих на князе. Так или иначе, ведьм он ненавидит всей душой. «Не, вы не с ним. На...» «Скажи уже имя!» «На всякий случай, нет, мы не с князем». Монах какое-то время озирался по сторонам и хмурился, а затем осторожно проговорил. «Я... Хуго Карлсон. Да, я бывший боевой монах, но уже растригся. Я просто обыватель. Так вы... И правда не с князем? Если ты не прекратишь записывать нас в приспешники князя, мы сдадим тебя тем диверсантам. Раздраженно ответил Тору. Конечно, мы не твои друзья. Просто так получилось, что мы решили проникнуть в замок в тот же день и час, что и вы. Честно сказать, то еще совпадение. Мужчина по имени Хуга ненадолго задумался. Но тогда почему с вами эта девка? Что? Ее зовут Чайка Трабант. Ты ее ни с кем не путаешь? Но ведь у нее фиолетовые глаза и серебристые волосы. Редкое сочетание. Хуга прищурился. Она ведь такая не единственная. Даже я пару таких, как она, видел. Парировал Тору, притворяясь безразличным. Конечно же, он говорил о двух других известных ему чайках. Красной и голубой. Но вдаваться в подробности не собирался. Так они лишь сильнее запутаются. Князь совсем обезумел после того, как завел себе двух приемных дочерей. То есть любовниц, Ирину и Арину. Они близнецы с серебристыми волосами и фиолетовыми глазами. Хуга начал неспешно рассказывать. По его словам, в свое время князь Стефан Хартген достиг великих успехов в военном деле. Но и в политике был не бестолковым тираном, а скорее мудрым правителем. Во всяком случае, как человек военный, он ценил надежность и практичность. Князь не тратил средств на роскошь, не собирал лишних налогов и сурово карал за любые преступления. Многим жителям такое правление пришлось по вкусу. После войны он почти перестал появляться при людях и где-то 2 года поручал управление страной министрам. Но люди не замечали особой разницы. Однако потом все изменилось. С того самого дня, как он удочерил 2 девушек. «Мы решили, что теперь исправить князя можно лишь убив тех ведьм». «Понятно», — согласился Тору, едва сдержав сокрушенный вздох. Хуга и правда размышляет как монах. Он искренне верит, что в справедливости и всем прочем есть однозначная истина. И каждый человек обязательно поймет ее, примет и исправится, если ему все как следует объяснить. Или же Хуга пришел к такому выводу, потому что знал князя еще толковым. Тору, впрочем, подумал, что смерть дочерей, любовниц, приведет к тому, что князь впадет в ярость и станет обращаться с народом еще жестче. «Теперь все ясно», — сказал Тору и кивнул Акари. Та уже какое-то время стояла возле Хуга и ждала сигнала. Увидев жест Тору, она ударила монаха ребром ладони по шее, и тот сразу обмяк, потеряв сознание. «Значит, все так и есть», — проговорил Тору, проверив, что Хуга отключился. «Дочери князя — чайки». «М?» «Если точнее, они, как и ты, представляются чайками, дочерьми проклятого императора», — пояснил Тору, указывая пальцем на лицо озадаченной чайки. «Но, брат, дочерей же 2. У обеих фиолетовые глаза и серебристые волосы. Выходит, 2 чайки работают вместе?» Удивилась Акари. «Да, в этом и загвоздка. До сих пор все девушки, что представлялись чайками, соревновались друг с другом за сбор останков. Тогда каким же образом чайки-соперницы объединили силы?» «С другой стороны, нам тоже приходилось сражаться плечом к плечу с Красной». «Могу с натяжкой согласиться. Но тогда зачем они стали бы выставлять останки в качестве приза? Зачем они сообщают на весь мир, что у них есть останки, и зачем объявляют награды за чемпионат? Кстати, и в прошлом, и позапрошлом году победители чемпионата выбрали в качестве награды присуждение рыцарского звания. Другими словами, хоть останки у князя одни, он до сих пор их не разыграл. А значит, кажется, мы думаем об одном и том же». Тору пожал плечами. «Скорее всего, они ждут, что к ним придут другие чайки. Останками можно приманить всех самопровозглашенных чаек, которые их собирают. Видимо, на это и рассчитывают чайки князя». «Получается, слухи о том, что у князя действительно есть останки, оказались правдой?» — сказала Акари, приставляя палец к лбу. «А? Основание?» Смысл устраивать чемпионат есть, лишь пока нет чайки, владеющей всеми останками. Чайки князя уверены в том, что остальным чайкам пока не удалось собрать останки. Единственная возможная гарантия в том, что хотя бы один фрагмент у них. Согласна. Чайка кивнула в ответ. А значит, они рассчитывают на то, что мы попытаемся выкрасть останки. И сделать это будет непросто, ведь они даже клан Субару наняли. Тем более Тору даже не знает, где хранятся останки. А с учетом того, что за охрану замка отвечают Син и диверсанты Субару, отыскать их явно будет непросто. «Что ж нам делать?» Тору протяжно вздохнула.